Глава 8. Подошло, наконец, время поезда. На станции появились еще три пассажира. Старичок с белой бородой и пухом вокруг блестящей лысины, румяная старушка с корзиной, в которой кто-то крякал и шевелился, и девочка, крошечная, но резвая, в красном с белыми горошинами платочке. «Как из сказки», — сказал Сережа. «Дед, бабка и внучка Маша». Из-за леса выскочил зеленый поезд. На крыльце показался старик дежурный в красной фуражке и со свернутыми флажками, красным и желтым. «Дождались», — сказал Алексей Борисович и поднялся со скамейки. Поезд зашипел и остановился. Двери открылись только в двух вагонах. Видно, сходить на этой станции никто не собирался, а для посадки пяти пассажиров достаточно было и двух дверей. Так, наверное, решили проводники. Дед, бабка и внучка засеменили к ближнему вагону. «Пойдемте в другой», — торопливо сказал Сережа, «а то они сейчас вход закупорят, и мы не успеем». Он подхватил чемоданчик, потянул за поводок Нока и в припрыжку двинулся вдоль вагонов. Алексей Борисович обогнал его и широко зашагал впереди. Он первый вскочил на подножку и крикнул: «Давай, Нока!» Протянул руку, чтобы ухватить ошейник. Позади возникла юная проводница с круглым неприступным лицом. «Гражданин, вы куда с собакой?» Алексей Борисович оглянулся. «Как куда? В вагон, разумеется». «В вагон нельзя! Вы что, маленький? Правил не знаете?» «У нас билет есть!» — крикнул снизу Сережа. «Билет ни при чем. Намордника-то нет?» «Да что вы, девушка!» — вкрадчиво сказал Алексей Борисович. «Но зачем ему намордник? Это же еще совсем щенок!» «А нас не касается, щенок это или нет. Намордники для всех обязательны. Гражданин, кому я сказала? Не смейте втаскивать собаку, я не пущу!» «Ну что же нам делать-то?» — взмолился Алексей Борисович. «Не бросать же пса, сердце-то у вас есть?» «Сердце здесь тоже ни при чем. Если контролер по вагонам пойдет, ему до моего сердца дела не будет. Я из-за вас премии лишусь». «Да пока контролер пойдет, мы какой-нибудь намордник сообразим». «Вот сначала сообразите, а потом садитесь в поезд. Сойдите с подножки, гражданин. Слышите, отправление дали? Или оставьте собаку». Алексей Борисович взглянул на Сережу. «Нет», — шепотом сказал Сережа и обхватил Нока за шею. Алексей Борисович чертыхнулся и спрыгнул на землю. Проводница старательно закрыла дверь. Вагон лязгнул и пошел, наращивая скорость. «Фу ты, как глупо вышло! Юная бюрократка. И не придерешься ведь, инструкцию соблюдает», — сказал вслед вагону Алексей Борисович. Сереже было очень стыдно. Ну как он не сообразил, что нужен намордник? И Алексей Борисович из-за него остался. «Вам надо было ехать», — проговорил Сережа. «Я виноват, вот и сидел бы здесь. А теперь вы из-за меня застряли». «Ну, брат, что за чепуху ты говоришь?» — недовольно произнес Алексей Борисович. Сережа виновато помолчал и спросил: «А что теперь делать?» «Ну, что делать? Сначала намордник, потом еще раз сыграем морской бой. Через полтора часа, насколько я помню, должен еще поезд быть. Только вот есть хочется, а? Что за станция? Даже завалящий бутерброд купить негде. Прям хоть ремень жевать начинай. У тебя кожаный?» Сережа улыбнулся, все еще виновато. «Кожаный. Только его жевать нельзя. Из чего тогда намордник делать?» «А может быть, от моего аппарата возьмем ремешок для намордника? У меня в портфеле фотоаппарат. Жалко, конечно, но с тебя же штаны свалятся, если ты ремень снимешь». «Нет, что вы, не надо от аппарата», — даже испугался Сережа. «Да пусть они свалятся, у меня другие есть. А эти я под мышкой понесу, раз они в чемодан не влазят». «Попробуем в мой портфель затолкать», — решил Алексей Борисович. Они вернулись к скамейке. Алексей Борисович забрал у Серёжи ремень, моток проволоки и ножик. Он сказал, что никогда в жизни не делал намордников и хочет попробовать. Подозвал Нока и стал обмерять ему морду. Нок мотал головой и дергал ушами. Попробовал даже улизнуть, но Алексей Борисович ухватил его за ошейник. «Стой спокойно, ты, беспризорник. Никакой культуры в тебе, никакого воспитания. Вот нацепим намордник, сразу почувствуешь, что такое дисциплина. Сережа переоделся, вместо брюк надел синие шорты от пионерской формы, а заодно сменил рубашку, которую помял и перемазал, когда возился с Ноком. В коротких штанах и белой футболке он сделался тоньше и словно повыше ростом. И стал похож немного на того мальчика с жеребенком. Особенно, когда подошел к Ноку и взял его за шею. Правда, Нок совсем не был похож на изящного жеребенка. «Отпусти его, пусть побегает», — сказал Алексей Борисович. «Может быть, он себе что-нибудь съестное отыщет». Сережа отпустил. Нок отошел, но искать ничего не стал, а сел и сукоризный поглядел на Сережу. «Эх ты, хозяин, взял, а не кормишь». Подошел старичок в красной фуражке, дежурный по станции. Спросил с интересом. «Что это вы, граждане-пассажиры, не уехали?